Глава 44. Риша. Вот же, сумасшедший некромант. Пришел, учинил беспредел. Наверное, надо было ему хотя бы записку оставить в то утро. Но у него на плече очень даже удобно висеть. Разве что прохладный ветер задувает под неприлично задравшийся подол. Однако скоро Гедель затаскивает меня в дом и, слава Маране, хотя бы не швыряет, а аккуратно опускает в кресло мешок. Сам же опускается на колени напротив. И он по-прежнему зол. Очень зол. Вена на шее пульсирует с бешеной скоростью. Из глаз едва ли не искры летят. Бедолага Арон напряжен до такой степени, того и гляди взорвется. Но главное, он возбужден. И если уж взорвется, то в одном конкретном месте. А вообще забавно наблюдать за его ревностью. Гедель серьезно думает, что я встречаюсь с Адамом. С другой стороны, я ведь не говорила ничего конкретного. Лишь пару раз абстрактно ответила на неуместные вопросы некроманта. А тот взялся совать свой сексуальный нос куда не надо. «Арон, ты переходишь все границы», пытаясь усесться поудобнее. «Учти, стоит мне щелкнуть пальцами, и адская боль скует твое шикарное тело». «Мне и так больно». Подается вперед, хватает кресло и подтягивает вместе со мной к себе. «Я не могу понять, почему ты все-таки ушла? Чем тебе не понравилось со мной?» «Почему ты думаешь, что не понравилось?» Опускаю руки на подол, чтобы не светить самым сокровенным. «Мне оказалось, ты уверенный в себе мужчина». «Ты ведь понимаешь, что я сейчас возьму тебя?» «Понимаю, но только в том случае, если я этого захочу, милый Арон». А он уже на грани. «Нет, ну так мучить лучшего в городе судмедэксперта я просто не имею права. Что будет, если господин Гедель умрет от переизбытка тестостерона? Вся работа встанет? Иди ко мне, убирай руки с подола. Тебя надо успокоить». Как же приятно его раздевать, ощущать пальцами напряженное тело, смотреть в глаза, преисполненные безумия и одновременно мольбы. «Риша...» «Не трать время на слова». Начинают словать эти пухлые губы. «Ты обращаешься со мной, как с малолетним дураком». С удовольствием отвечает на поцелуи, а дышит до чего часто, словно вот-вот задохнется. «Но ты ведешь себя, как малолетний дурачок, хотя...» Расстегиваю ремень на джинсах. «Ты у нас далеко уже не юноша. Сколько тебе лет?» 36, отвечает шепотом, а параллельно закрывает глаза. «Пожалуйста, не останавливайся». Я же чувствую его руки на бедрах. Сколько в нем страсти, сколько энергии, сколько силы. И все это сейчас мое. Но Гедель снова перехватывает инициативу. Тогда мы оказываемся на полу, вернее, на пушистом ковре. А спустя пару мгновений я чувствую некроманта в себе. Еще несколько секунд быстрых и рьяных движений, и сознание окончательно плывет. Остаются только физические ощущения. С ним больно, жарко, чуточку страшно и невероятно хорошо. На теле однозначно останутся следы, возможно, синяки. Кожа у меня слишком нежная, а Гедель сегодня слишком голодный. Все происходит то ли быстро, то ли нет. Но когда меня накрывает, голова полностью отключается, ибо мучительное удовольствие рвет разум на маленькие кусочки, и все окружающее теряет смысл. Все, кроме него. Этот мужчина по-прежнему со мной, во мне. Он по-прежнему двигается, раздражает и без того раздраженное тело. Хрипло стонет мне в губы. «Больше от меня не убежишь». Берет за горло, слегка сдавливает, после чего следует несколько мощных толчков, и меня накрывает второй волной. «Можешь уже отпустить», — с трудом улыбаюсь. «Или я решу, что ты и есть тот самый душитель». Тогда он разжимает пальцы и начинает целовать шею. «Ты испортила мне сон, испортила аппетит. Из-за тебя я места себе не нахожу», — продолжает ласкать. «Когда связываешься с ведьмами, такое случается». Зарываюсь в его волосах. «И ты повел себя крайне безответственно». «О чем ты?» — наконец-то смотрит мне в глаза. Надо же, а взгляд-то просветлел. «О том, что кто-то напрочь забыл про безопасность. А мне теперь зелье вари и трави свой организм». «Извини, все никак не может отдышаться. Утратил контроль и готов нести ответственность». «Ну-ну, не горячись. Я и сама в силах ответить за свою неосмотрительность в том числе». «Риша, я хочу быть с тобой. Хочу встречаться. Нормально, как положено». «А как положено? Рестораны, цветы и конфеты?» «Плюс никаких третьих персонажей». «Ох как!» — обнимаю его за шею. «Не успел со мной переспать, как уже навязываешь свои правила. Ограничиваешь свободу. Я ведьма современных нравов». «И что же? Он настолько хорош?» «Каждый из вас хорош по-своему. Он в одном, ты в другом. Что до свиданий?» «Чем тебе сейчас не свидание, Арон?» «Это не свидание, а перепих». Сразу смурнеет и слезает с меня. «Какой же он все-таки красивый, стройный. Кожа не такая бледная, как моя. Волосы чуть темнее». «Ну, раз свидание в моем понимании для тебя всего лишь перепих, то более не смею задерживать». «Ты до сих пор ничего не поняла? Или просто делаешь вид?» Собирает с пола свои вещи. «Как-то у меня не было времени, как следует подумать. Поезжай домой, Арон. Тебе со мной не по пути». «Объяснись», — с раздражением натягивает на себя штаны. «Во-первых, я больше не встречаюсь с некромантами, уж прости. Вы, ребята, специфические». «Ты и сама наполовину некромантка», — садится на диван. «Ключевое здесь наполовину, чему я очень рада. А во-вторых, я тебе не подхожу. Ты благородных кровей, образован, знаменит и уважаем. Я же огородница с запятнанной репутацией. Некогда трудный подросток, вставший на путь исправления путем полной самоизоляции». «Как интересно. Мне, значит, ты не подходишь, а Герону подходишь?» «Уходи, Арон. Что-то этот разговор мне уже не нравится. Лучше пусть обидится на меня и уйдет. Не готова я к отношениям с такой крупной птицей. Как говорила моя бабуля, беркут любит воробья, пока обедает. И вообще, моя свобода – мое богатство. А до своего богатства я очень жадная». «Риш, тебе здесь одной оставаться небезопасно», – предпринимает очередную попытку. «Душитель к тебе пришел из-за Адама». «То есть?» «На днях он прислал Герону послание с угрозами. А у тебя связь с Адамом, догадываешься?» «Но ваш маньяк меня не тронул». «Пока не тронул». «Как бы то ни было, я останусь здесь. Это мой дом, мой клочок земли. И если у Мараны на меня планы, значит, так тому и быть». «Хорошо». Резко поднимается и направляется к двери, но вдруг останавливается. «Ты будешь завтра на празднике?» «Буду». После чего он уходит. «А мне бы заварить себе копиуса болотного. Тоже мне красавец. Готов он, видите ли, нести ответственность. Ага, как же. Все это пустое. Мы встретились, развлеклись и хватит. Слишком хорошо тоже нехорошо. Честное слово, как раньше было спокойно. Теперь же у меня не дома, а проходной двор. Герон идет со своими проблемами, маньяк со своими, некромант туда же. Достали. Надо бы сгинуть на пару недель. Отправлюсь в самую чащу, где у меня есть свое особое местечко. Попрактикую там, помедитирую, пообщаюсь с духами. Может, с бабулей пересекусь? Точно, так и сделаю. Сразу после праздника. Вот и отвар готов. И только подношу это пойло к губам, как понимаю, что все мое нутро против всего действа. Видимо, я умом тронулась. Но если тело столь яростно протестует, надо дать себе времени на подумать. Тогда ставлю отраву в раковину и иду в задние сени, где у меня приходит в чувство несчастная хурма. И что же я вижу? Почки набухли, ствол уплотнился. Причем я всего-то влила в горшок немного удобрений. Видимо, тетушка Геделя была непростой некроманткой. Дерево напитано магией.